Глава 14. Внимание! Боевая тревога! Внимание! Боевая тревога! Внимание! Боевая тревога! Открыв глаза, я огляделся. Сначала бросил взгляд на неподающую признаки жизни рацию на столе, затем на своего товарища, спешно одевающегося в армейский камуфляж. «Лёша, поторопись!» – произнес он, мельком бросая взгляд в мою сторону. Подпрыгнув с места, я, по примеру товарища, быстро накинул брюки и китель, после чего метнулся к берцам. Уже через минуту мы стояли у подъезда в общежитие, где, едва дождавшись Машу, сразу же сорвались в сторону казарм. Часы на руке показывали почти 3 ночи, температура на улице была уже минусовая, но серьезные морозы до нас еще не добрались. Территория учебного центра освещалась прожекторами. Солдаты торопливо разбегались по своим постам, в то время как наша тройка на всех парах ввалилась в казарму, к которой мы были привязаны. «Здесь мы с вами расходимся. Найденову сообщите, что я у командира части», – бросил я своим ребятам, которые уже были в курсе моего временного назначения. Следом же, оглядевшись, я нашел глазами офицера, контролирующего выдачу оружия, и, встретившись с ним взглядом, произнес: «Где пробой?» Мужчина хотел было меня проигнорировать, но в последнюю секунду, видимо, узнал, поэтому все-таки снизошел до ответа. «Не могу знать, мы пока не в курсе. Приказ выдать оружие и занять свои посты», — на одном дыхании выдал старший лейтенант. «Ясно. Комбат где?» «На ковре у комчасти должен быть». «Выйди по рации и уточни», — бросил я, приближаясь к окну. Через минуту после некоторых проволочек Старлей сообщил мне, что все командиры батальонов вместе с комчасти и дежурной группой находились на месте ЧП у одного из наших складов. Дорогу я спрашивать не стал, так как еще вперед этого доклада мне обо всем сообщили мои демоны. Оставалось только поспешить к месту событий. «Господин, тут это... меня, в общем, поймали». Немного сконфуженно сообщил мне Рикс, пока я стремительно сокращал дистанцию с их местонахождением. «Смотри мне там, не сдохни», — бросил я на ходу, переходя на шаг. Это был главный и один из самых крупных складов с оружием на территории учебного центра. И пусть ничего тяжелее автоматов крупнокалиберных пулеметов и припасов к ним здесь не было, объект все равно считался стратегическим, а значит, и охранялся особым образом. Расталкивая столпившихся бойцов недалеко от входа в казарму, внутри которой и находилась комната хранения оружия, я, как и все окружающие, стал свидетелем картины, как около десятка воинов держат прижатым к дощатому полу одного из своих коллег, если судить по форме и шевронам. «Хм-хм!» – привлек внимание, выходя к центру помещения. «А я что-то пропустил или тревогу уже отменили?» На этих словах я пересекся взглядом с командиром гарнизона. «Очевидно, что нет», — без колебаний ответила Шихмин, указывая большим пальцем себе над головой, где до сих пор довольно ярко моргала соответствующая сигнальная лампа. «Тогда какого черта тут такая толпа? Или вы одного демона в 30 одаренных сдерживаете?» Возникла тишина, раз в несколько секунд раздражаемая противными звуками воющей сирены. «Трое остались, остальные разойтись по задачам», — буркнул генерал, не сводя с меня взгляда, а затем, спустя еще десяток секунд, когда толпа немного рассосалась, с желчью в голосе добавил: «Твои методы, Обломов, не работают. Я буду ходатайствовать о несоответствии занимаемой тобой должности. У нас 2 ЧП и 12 пропавших. Граф Белорецкий уже в пути». Следом, подойдя почти вплотную, он заглянул мне в глаза и негромко бросил: «Так что, как ты сам недавно советовал моему бойцу, готовь баночку вазелина». Десяток мужчин из старшего офицерского состава гарнизона молча наблюдали за ситуацией и явно ждали мою реакцию. Очень трудно описать, как сильно я был зол в эту секунду, но все же самообладание меня не покинуло. Хотя с самого момента начала тревоги моя рация, несмотря на все оставленные на этот счет инструкции, так ни разу и не шелохнулась. А почти все распоряжения, которые я прилюдно озвучил на плацу, а также лично самому Шихмину, были успешно проигнорированы. Ну что ж, кто говорил, что будет легко? «Ох, генерал, чувствую, быть тебе скоро полковником», — сухо ответил я и, развернувшись к бойцам, удерживающим демона, добавил. «Вы его поймали?» «Так точно!» «Забираю, под свою ответственность», — бросил, оглядываясь вокруг и, не дожидаясь реакции окружающих, перехватил одержимого своим даром и утащил в соседнее помещение. Час назад. Наблюдая за светом фонарей ночного города, Олег думал о своем, с большим наслаждением покуривая последнюю сигарету из уже пустой пачки. «Теперь полночи буду себя корить за то, что забыл зайти в магазин. Еще же как чувствовал, что в наряд поставят!» С досадой сплюнул парень с самого верха стены, упираясь локтями в ее зубец. «А ты бы не курил каждые 2 минуты, глядишь, осталось бы чего!» С усмешкой покачав головой, ответил ему напарник. «А ты бы, Витя, много не умничал. Глядишь, и зубы всегда ровные были бы. А ты бы мне в рот не заглядывал, да лучше за своим внимательно следил бы», — продолжил Виктор тем же тоном, что и товарищ по оружию. «А то вон повадился всякие фаллические предметы к губам прикладывать, так теперь уже и с памятью проблемы начались. Я, друг, серьезно переживаю, что ты однажды перепутаешь чего и, как говорится, все. Был пацан и нет пацана». На этих словах вся тройка громко рассмеялась, включая и того, кто держал удар в словесной пикировке. «Ладно, Витя, можешь считать, что уделал. Лень мне на тебя, обалдуя, сейчас ресурсы мозга тратить. Они все сейчас в другую степь направлены». Поглядывая в сторону соседнего поста, откуда периодически вкусно тянуло табачным дымом, со вздохом бросил Олег. «Видимо, этих ресурсов совсем не густо в твоем котелке, раз дурные мысли лезут. Даже не думай туда идти», — вмешался в разговор до этой секунды стоявший молча парень. «С чего это вдруг?» «В смысле, с чего? Инструктаж недавний забыл. В составе тройки перемещаемся, а нам пост покидать никак нельзя». «Саня, какой инструктаж?» — скептично поморщившись, бросил Олег. «От этого щегла, что ли?» «Щегол не щегол, а вещи не глупые говорил», — недовольно ответил Александр. «На него сама Шихменхер забил. Офицеры наши тоже. Только считай, мы и ходим тройками», — поднимаясь с места, произнес Олег, а затем, разворачиваясь к напарникам спиной, вскользь добавил. «Не ссыте, я быстро». «Точно последнюю извилину прокурил», — сплюнул Александр и вновь уставился за горизонт. Спустя почти 10 минут напряжение оставшихся на посту парней кратно усилилось. Еще бы. Товарищ так и не вернулся, а на соседнем посту и знать не знали о его визите. «Седьмой, я шестой. Как слышишь, прием!» Уже в третий раз вышел на связь Виктор. «Шестой, слышу тебя отлично. Вашего у нас нет и не было. Прием!» «Принял тебя, седьмой. Конец связи!» — бросил мужчина в рацию и следом же раздраженно добавил уже своему напарнику. «Я ему, ей-богу, морду разобью, если выяснится, что это его тупая шутка!» «Докладывай на базу, тянуть больше нельзя», — скупо бросил Александр напарнику, внимательно оглядываясь по сторонам. 2 незримые тени, парящие над территорией школы, внезапно, не сговариваясь, пошли в крутое пике, разметая падающий снег на своем пути. «Ты сбоку! Ждем, когда зайдет в тень здания», — ментально дополнил демон буквально на лету принятый план компаньона. И действительно, едва человек зашел за поворот, полностью скрываясь в тени соседнего здания, двойка бесов молниеносно атаковала одаренного, оглушая того и, пользуясь его секундным замешательством, утаскивая бойца в мир теней. Вновь вывалился он в более привычный мир уже пару мгновений спустя и далеко за пределами охраняемой им территории. «Твари!» — только и успел рыкнуть боец. Удары посыпались с самых неожиданных направлений, едва не роняя мужчину на колени под своим натиском. Бесы нещадно терзали его барьер и филигранно уклонялись от ответных атак чуть ли не в последнюю секунду. А в те редкие моменты, когда бойцу таки удавалось зацепиться за одного из круживших ураганом вокруг него демонов и попытаться рвануть его к себе, бес не только искусно вырывался из объятий телекинеза одаренного, но и удачно подставлял того под удары своего напарника. Вихрем круживший над полем битвы снег, инфернальный рык мелькавших черными тенями бесов и натужные выкрики воина, бившегося на самом пределе своих возможностей. «Ироды проклятые!» Бессильно бросил боец в последние минуты жизни, отчаянно желая утащить с собой хотя бы одну тварь. «Нечисть гнилая! Порву!» Но тщетно. Сколько бы парень ни вертелся меж двух огней, силы скоро его покинули. Барьер пал, и он остался совершенно беззащитен перед двойкой демонов, выбравших его в качестве своей жертвы. Кончилось все глухим ударом по голове, в результате которого боец упал на усыпанную снегом землю, тем самым безоговорочно проиграв в изначально неравном бою. Граф прибыл в школу, на этот раз не особо торопясь. Я в это время находился в соседней комнате и изучал журнал прибытия офицеров, а также ожидал видео с камер наблюдения. К слову, стены в казарме возле пострадавшего от атак демонов склада были в опалинах, но за вычетом этого никакого урона имуществу больше нанесено не было. «Ваше сиятельство!» – подорвался Шихмин, встречая графа у дверей. «Докладываю! В 2:47 гарнизон был поднят под тревоги. В ходе отражения... Где Обломов?» Полностью проигнорировав, бросил Белорецкий, оглядываясь по холлу казармы. «Дядь Сереж, я здесь!» — крикнул я из соседней комнаты, вполуха слушая доклад Шихмина. В следующую минуту тесное помещение мониторной, как называл ее ответственный за помещение боец, стало наполняться военными. Поднявшись с места и пожав протянутую графом руку, я предложил ему свободное кресло. «В общем, выводы неутешительные», — начал я, вставляя флешку в порт системного блока сбоку от стола. «Куда, говорите, товарищ генерал, видеозаписи с камер наблюдения делись?» «Я тебе не товарищ рядовой Обломов. Изволь обращаться согласно уставу. А что касается видеозаписей, то на текущий момент сохраняются какие-то технические неполадки. В общем, они временно недоступны. Вероятно, последствия присутствия демонов». Попытался вяло предположить он причину творившегося недоразумения. «Обещаю, ваше сиятельство, в ближайшее время мы их найдем и разберемся посекундно». Сохраняя на лице постную мину, бросил он и следом же попытался полностью перехватить инициативу в разговоре. «Сергей Константинович, мы уже подготовили отчет о произошедшем. Есть что вам показать и рассказать. И, в общем, должен наперед вам сообщить, что инструкции Обломова оказались абсурдными. Хотя бы по причине невозможности их выполнения. Я думаю, именно поэтому и случилось то, что случилось». «Я вас услышал, генерал», – произнес Белорецкий и перевел взгляд на экран монитора. «Несмотря на заявление начальника гарнизона, кое-какие видеозаписи мне все-таки удалось раздобыть. Не обращая внимания на трепа Шихмина, бросил я, открывая файл из флешки. Честно говоря, мне откровенно жаль его топить, но дядька перешел все границы в своей личной злобе и, как следствие, намеренном игнорировании моих приказов. 14 бойцов пропали, то бишь были захвачены в плен демонами». «Что ты несешь? Во-первых, 12!» Вмешался Шихмин, еще сильнее себя закапывая. «К сожалению, ваши данные не актуальны», прокомментировал я слова военного и продолжил. 6 взрывов светошумовых гранат здесь, в холле казармы, и 2 непосредственно внутри склада. Судя по тому, что мы видим на видеозаписи, демон просто издевался над почему-то оставшимся в одиночестве бойцом охраны. Шутил, если изволите», — добавил я, оглядывая военных. «И забегая наперед, весь успех противника был связан исключительно с нашим разгильдяйством, а точнее, брожением по территории в одиночку». Увидев на экране записи видеонаблюдения, которые генерал приказал скачать на карту памяти и удалить с сервера для того, чтобы не светить откровенные провалы в своей работе, Шихмин обомлел и застыл немой куклой. Естественно, он и не намеревался удалять все, лишь немного подчистить и вернуть остальное на место, но на это требовалось выиграть немного времени. «Откуда тебе об этом знать? Ты сам прибыл на объект с опозданием!» Рыкнул неизвестный мне офицер сбоку, но под взглядом графа быстро смутился и умолк. И действительно, господа, откуда? Ни одного сигнала мне на рацию за все время. Сдерживая раздражение, бросил я. Вы можете сколько угодно смотреть в мою сторону косо и криво, но факт остается фактом. Военные посты и склады, где охрана не нарушала правила групповых перемещений, удар отразить смогли. Возникшую едва ли не на полминуты тишину внезапно нарушил сам Ашихмин, только отходящий от медленного осознания собственного провала. По крайней мере, я на это сильно надеялся. «А с этим что будем делать?» произнес он, кивком головы указывая на мирно сидевшего в углу комнаты и улыбающегося во весь рот молодого парня. Причем Рикс специально улыбался максимально широко и при этом выпучил как следует глаза, что выглядело крайне неестественно и немало напрягало присутствующих. Демону казалось это забавным, но мне было плевать, чем бы дитя не тешилось. «Заберем, допросим, демона вытащим!» Не поворачиваясь в сторону беса, бросил граф. «Ваше сиятельство, я бы очень хотел поучаствовать в допросе!» Следом же проявил инициативу генерал. «Очень большое желание и рвение к этому имею. Будет тебе допрос, Олег Михайлович, только на предмет возможной измены роду!» Безэмоционально произнес в ответ граф, не сводя глаз с экрана монитора, на котором я открыл очередной ролик с камер видеонаблюдения. «Как измены?» Только и смог выдавить из себя генерал, после чего резко покраснел. «Я! Всем покинуть помещение! Ждать меня за дверью!» Сухо бросил граф, поворачиваясь ко мне и, дождавшись, когда мы останемся одни, спросил. «Надеюсь, ты его не подставлял?» «Спровоцировал!» Угрюмо бросил я, никак не радуясь происходящему. «Измены тут нет, если позволите. Тупость и гордыня, да, но не измена». «Разберемся!» Также сухо ответил Сергей Константинович и после небольшой паузы добавил. «И ты разбирайся. Гарнизон с твоих плеч никто пока не снимал». «А учеба?» «Справишься». «У меня так-то экзамены скоро». «Ничего, совместишь». Безразлично отмахнулся Белорецкий, явно пребывавший не в лучшем расположении духа. «Этому скажешь покинуть тело, когда до штаба доберемся, а то боец очнется раньше времени и будут лишние вопросы». «Вы его там...» «Не переживай, никто его не тронет», — угадал мои мысли граф и тут же добавил. «Только пускай рожу это уберет». Повернувшись в сторону одержимого Риксом бойца, я усмехнулся. Бес от безделья продолжал корчить морды, и присутствие Сергея Константиновича совсем не смущался. «Ты это... графа давай не провоцируй, этот может и прижучить», бросил я ментально демону, после чего тот с небольшой задержкой вернул парню нормальное выражение лица. Первую проверку, мной инициированную и моими демонами пройденную, воинская часть, охранявшая потенциал, не прошла. К сожалению, военные, как, наверное, и в любом из миров, пока в одно место не клюнет, по-хорошему менять свои уклады не хотели. Напади на нас монстры или какие-нибудь террористы извне, местный гарнизон уверен отлично бы справился со своей задачей. Но вот противостоять демонам, которые брали своей внезапностью и смекалкой, пока выходило крайне плохо. Всего два беса, несмотря на выданные мной инструкции, нашли множество брешей в обороне и смогли поставить на уши всю воинскую часть. К слову о взрывах светошумовых гранат в казарме и на складах, естественно, это было сделано лишь для того, чтобы обозначить успех, а не нанести какой-то урон. Будь на то нужда, взрывы были бы куда серьезнее и разрушительнее. «Краткий отчет мне сбрось до вечера». Бросил напоследок граф и направился на выход из помещения.